Роджер в целом был даже рад, что отца ее здесь нет, иначе бы тот наверняка прочитал его мысли, а этого он боялся больше всего на свете. «Позвольте налить вам чаю», – любезно осведомился он и продолжал. «Великолепно, все просто чудесно. Печенье выглядит очень аппетитно, Фиона. Я не думаю, что нам понадобится что-либо еще». Однако Фиона проигнорировала этот достаточно прозрачный намек и осталась, добродушно кивая в ответ на комплименты гостей ее кулинарному искусству. Она разложила салфетки, ровно расставила чашки и блюдца, налила чай, обнесла всех блюдом с пирожными и, похоже, вознамерилась торчать здесь и дальше в качестве хозяйки дома. «Вы бы намазали кремом рожок, Родж. Ой, то есть я хотела сказать, мистер Уэкфилд», – прощебетала она и, не дождавшись ответа, добавила, «вы такой худышка, вам надо подкормиться». Она бросила на Бриану заговорческий взгляд. «Вы же знаете, каковы мужчины. Никогда толком не поедят, если женщина о них не позаботится». «Мистеру Роджеру очень повезло, что вы проявляете такую заботу», – вежливо ответила Бриана. Роджер глубоко вздохнул, несколько раз хрустнул пальцами, пока желание немедленно вышвырнуть Фиону вон не улеглось. «Фиона», – сказал он, – «вы не могли бы оказать мне одну маленькую услугу?» Лицо ее осветилось изнутри, словно фонариком. Рот растянулся в услужливой улыбке. «Конечно, Родж, то есть мистер Уэкфилд, все, что пожелаете». Роджеру стало немного стыдно. Но, в конце концов, он поступает так ради ее же блага. Если она не уйдет и немедленно, он может выйти из себя, нагрубить ей, а потом оба они будут об этом сожалеть. «Ох! Спасибо, Фиона. Дело в том, что я, в общем, заказал. Он судорожно старался припомнить имя хозяина сельской лавки. Заказал табак у мистера Бучана на Хай-стрит. Так не могли бы вы сходить и взять этот табак? Я бы с таким удовольствием выкурил трубочку после этого замечательного чая». Фиона уже снимала фартук, нарядный, с кружевными оборками, как мрачно отметил Роджер, и с облегчением закрыл глаза, когда дверь за ней затворилась. Тот факт, что он вообще не курит, пока не всплыл, и он возобновил разговор со своими гостями. «Вы просили, хочу ли я, чтобы вы продолжили искать другие имена из моего списка?» – сказала Клэр. У Роджера возникло странное ощущение, что она тоже испытывает облегчение после ухода Фионы. «Да, хотела бы. Если, разумеется, это вас не слишком затруднит». «О, нет-нет, нисколько», – заверил Роджер, лишь с небольшой запинкой. «С радостью займусь этим». Какое-то время рука Роджера неуверенно парила над явствами на чайном столике, затем опустилась на хрустальный графинчик с виски «Мюрбрим» 12-летней выдержки. Он чувствовал, ему совершенно необходимо выпить после этой истории с Фионой. «Желаете капельку?» – вежливо спросил он дам и, заметив отвращение на лице Брианы, торопливо добавил: «Или чай?» «Чай», – твердо ответила Бриана. «Ты не понимаешь, от чего отказываешься», – заметила Клэр дочери, явно наслаждаясь ароматом виски. «Отчего же? Прекрасно понимаю», – ответила Бриана. «Поэтому и отказываюсь». Она передернулась и подмигнула Роджеру. «А в Массачусетсе придется дожидаться, пока тебе не стукнет 21 год, прежде чем будешь иметь право употреблять спиртные напитки». Клэр говорила это скорее для Роджера. «Бри, надо ждать этого еще 8 месяцев. Она действительно не привыкла пить виски». «Ты так говоришь, словно не любить виски – преступление», – возразила Бриана. И, улыбаясь Роджеру над чашкой, он приподнял брови. «Но, моя дорогая», – строгим тоном заметил он, – «здесь Шотландия, и нелюбовь к виски, конечно же, преступление». «О, вот как!» — воскликнула Бриана, имитируя шотландский акцент. «Остается лишь надеяться, что за это не предусмотрена смертная казнь». Роджер рассмеялся и подавился виски. Кашляя и колотя себя кулаком в грудь, он взглянул на Клэр. Разделяет ли она шутку? На губах ее застыла вымученная улыбка, лицо побледнело, затем веки ее дрогнули. Улыбка стала более естественной, напряжение спало. Роджер удивлялся, как легко и непринужденно чувствует он себя в компании дам. Они болтали о разных пустяках, говорили и об исследовании Клэр. Бриану явно интересовала работа отца, и о кабитах она знала куда больше, чем мать. «Удивительно, что они вообще добрались до Колодана», — сказала она. «Известно ли вам, что шотландцы выиграли битву при Престонансе силами всего в 2000 человек, в то время как англичан было 8000? Поразительно!» «Да, и битва в Форкерке велась примерно в тех же условиях», — подхватил Роджер. «Казалось бы, уступая в численности плохо вооруженные, пешие, они никак не могли победить и, тем не менее, победили». «Угу», — кивнула Клэр и отпила глоток виски. «Именно». «Я тут подумал», — нарочито небрежным тоном обратился Роджер к Бриане, «возможно, вы согласитесь посетить со мной одно из этих мест, поле битвы, что-то в этом роде. Там очень интересно, к тому же, уверен, вы сможете оказать мне большую помощь». Бриана рассмеялась и откинула назад волосы. «Не знаю, как насчет помощи, но поехать мне очень хочется». Замечательно, обрадованный ее согласием, он потянулся за графином и едва не опрокинул его. Выручила Клэр, подхватила и налила ему стаканчик. «Чтоб не разлилось, как в прошлый раз», — заметила она и улыбнулась. А он рассыпался в благодарностях, глядя на нее, такую спокойную и веселую. Роджер усомнился в своих подозрениях. Возможно, она разбила бокалы просто случайно. Но прочитать что-либо определенное на этом холодном и красивом лице не удалось. Через полчаса тарелки почти опустели, графинчик тоже, и все трое сидели сытые и довольны. Затем Бриана, поерзав немного в кресле, взглянула на Роджера и осведомилась, где находится удобство. «О, ватер-клозет! Конечно, сию минуту». И он с трудом поднялся, чувствуя, как пирожные, кексы тяжелым грузом осели в желудке. Если не избавиться от Фионы в самом скором времени, то к возвращению в Оксфорд он будет весить добрые 300 фунтов. «Заведение несколько старомодное», — объяснил он, указывая через холл на дверь в ванную. «Бачок под потолком и ручка на цепочке». «Видела такие в Британском музее», – кивнула Бриана. «Но не в качестве экспонатов, а внизу, в дамской комнате». Помолчав немного, она застенчиво спросила: «Надеюсь, у вас не тот сорт туалетной бумаги, что используют в Британском музее, потому что если тот, то у меня с собой в косметичке Клинекс». Роджер сощурил один глаз и скосил на нее другой. «Или же мне показалось, — пробормотал он, — или же я выпил больше, чем думал». На деле он с Клэр вполне оценили Мюрбрим, а Бриана пила только чай. Клэр рассмеялась. Она слышала этот разговор, встала и протянула Бриане несколько косметических салфеток из своей сумки. «Это не какая-нибудь там вощеная бумага, где внизу стоит штамп «Собственность правительства Ее Величества», как в музее. Однако не думаю, что намного лучше», — сказала она дочери. «Британская туалетная бумага вообще отличается жесткостью». «Спасибо». Бриана взяла салфетки и направилась было к двери, но затем обернулась. «И к чему это, скажите на милость? Люди словно специально производят туалетную бумагу, похожую больше на фольгу». «Сердца наших людей тверды, как камень», – насмешливо подхватил Роджер. «Ну, а зады из нержавеющей стали. Думаю, это способствует формированию национального характера». таком случае, наверное, шотландцы вообще лишены нервных окончаний», — со смехом добавила Клэр. «У людей, способных скакать верхом в юбках, кожа на задах не уступает по прочности той, из которой делают седла». Бриана так и покатилась со смеху. «Тогда на то, что они используют в качестве туалетной бумаги, должно быть просто смотреть страшно». «А вот и нет», – возразила Клэр. «Листья кровяка вполне ничего, ничуть не хуже двуслойной туалетной бумаги. А зимой или в домашних условиях это обычно клочок влажной ткани. Не слишком гигиенично, зато достаточно удобно». Роджер и Бриана с удивлением уставились на нее. «Я вычитала это в одной книге», – объяснила Клэр и немного покраснела от смущения. Бриана, все еще хихикая, направилась на поиски удобств. Клэр осталась стоять у двери. «Вы очень любезны. Устроили нам такой роскошный прием», – с улыбкой заметила Клэр. Минутная неловкость прошла, к ней вернулось обычное спокойствие и самоуверенность. «И огромное вам спасибо за то, что удалось выяснить интересующие меня детали, касающиеся этих людей». «Сущие пустяки», — ответил Роджер. «Приятно было отвлечься от паутины и нафталиновых шариков. Как только удастся выяснить о кабитах что-то еще, тут же дам вам знать». «Спасибо». Немного помолчав, Клэр глянула через его плечо и, понизив голос, добавила: «А пользуясь тем, что Бри вышла, я хотела бы кое о чем попросить вас, но только между нами». Роджер откашлялся, поправил галстук, который нацепил по случаю прихода гостей. «Прошу, говорите», – произнес он бодро, чувствуя, что чаепитие удалось как нельзя лучше. «Всегда счастлив выслушать вас». «Вы пригласили Бри сопровождать вас в поездке. Там есть одно место, которое я не хотела бы, чтобы она посещала его, если вы, конечно, не против». Сигнал тревоги снова зазвучал в голове Роджера. «Чего она боится? Что я узнаю? Какой-то секрет об Рохтуарахе?» «Каменные столбы. А они называют его Крэкнадун». Лицо Клэр приняло серьезное, озабоченное выражение, и она придвинулась еще ближе. «Причина очень веская, иначе бы я не просила. Я хочу отвезти Бриану туда сама. И боюсь, что сейчас не могу сказать вам, почему именно. Настанет время, и вы все узнаете. Только не теперь. Обещаете?» Мысли Роджера смешались. «Так значит, вовсе не Брохтуарах не хочет Клэр пускать дочь». Одна загадка разъяснилась, но на смену ей пришла другая, еще более таинственная. «Как скажете», — ответил он после паузы. «Конечно». «Благодарю». Она легко прикоснулась к его руке и тут же отошла. Ее силуэт вырисовывался на фоне окон, напомнил ему кое о чем. Возможно, не самый удобный момент задавать этот вопрос, но ведь он вполне невинный. «О, доктор Рэндалл, Клэр!» Клэр обернулась сейчас, когда в темноте не было Брианы. Он с особой остротой вдруг почувствовал, сколь красиво на свой лад Клэр. Лицо ее разрумянилось от виски, а глаза приобрели необычный золотистый коричневый оттенок и напоминали отполированный янтарь. «Во всех документах, что я просматривал в связи с этими людьми», – начал Роджер, осторожно подбирая слова, – «упоминается некий капитан Джеймс Фрейзер. Похоже, он был их командиром, но в вашем списке его имя отсутствует. И я просто хотел спросить, что вам о нем известно?» На секунду она словно окаменела и стояла совершенно неподвижно, что напоминало ему несколько странное ее поведение во время первой встречи, затем слегка пожала плечами и ответила нарочито спокойным тоном. «Да, я о нем знаю». Голос звучал ровно, но краска отхлынула от лица, и Роджер заметил, как на шее у нее дрожит и бьется маленькая жилка. «Я не внесла его в список, потому что и без того знаю, что с ним произошло. Джеймс Фрейзер погиб при Колодане». «Вы уверены?» Словно собираясь выбежать из комнаты, Кларендал нервно схватила сумку и бросила взгляд в коридор, откуда донесся звук поворачивающейся дверной ручки, что означало, что Бриан вот-вот выйдет. «Да», — ответила она, не оборачиваясь, — «совершенно уверена». «О, мистер Уэкфилд, то есть Роджер!» Она отпрянула, не сводя с него странных золотистых глаз. При этом освещении они кажутся почти желтыми, подумал он, глаза большой кошки или леопарда. «Прошу вас, пожалуйста, только не упоминайте этого имени, Джеймс Фрейзер, в присутствии моей дочери».